немного хоть добрее. Однажды я стану немного да сильнее. Однажды я стану немного ближе к небу. Однажды я стану тем, кем я не был. Однажды я стану немного хоть добрее. Однажды я стану немного да сильнее. Однажды я стану немного ближе к небу. Однажды я стану тем, кем я не был. То, о чем читаете, этим и живете. Если вы со мной согласны, то меня поймете. Найдете, может быть, что-то себе близкое. Открываю свое сердце, стремлюсь, чтобы было чистое. Не могу из текстов убрать моего Бога. С ним общаюсь много, становлюсь с ним схожим. Пускай, быть может, пока сильно незаметно. Еще нужно присмотреться, чтобы увидеть это. Но во мне живет вера, с каждым днем все сильнее. Что однажды я стану немного хоть добрее. Немного да сильнее, немного да мудрее. Буду больше исполнять Божьи идеи. И то, что имею, я имею от него. Своим заслугам никогда не отношу ничего. Я просто продолжаю верить и молиться. Продолжаю свое дело, продолжаю стремиться. Однажды я стану немного хоть добрее. Однажды я стану немного да сильнее. Однажды я стану немного ближе к небу. Однажды я стану тем, кем я не был. Однажды я стану немного хоть добрее. Однажды я стану немного да сильнее. Однажды я стану немного ближе к небу. Однажды я стану тем, кем я не был. Разлетелись все мечты, что были со мной раньше. Стал смотреть на себя со стороны я чаще. Стараюсь все меньше хамить своим родителям. Участвую чаще в семейных событиях. Слушаю мнение других и свое имею. Стараюсь не сидеть на месте, в свое дело верю. Понял, встречают по одежке, провожают по уму. Это истина жизни, тебе говорю. Как относишься ты к людям, так я не к тебе. Будешь хамить, вернется вдвойне. Больше стараюсь определить внимание любимой. И уверен, что мои чувства не войдут мимо. Люблю наслаждаться блеском тех глаз, которые отвечают, все сделаем для вас. Как сказал Ярик Пюпе, когда-то стану лучше. И надеюсь, это произойдет в скором будущем. Однажды я стану немного хоть добрее. Однажды я стану немного да сильнее. Однажды я стану немного ближе к небу. Однажды я стану тем, кем я не был. Однажды я стану немного хоть добрее. Однажды я стану немного да сильнее. Однажды я стану немного ближе к небу. Однажды я стану тем, кем я не был.